«Особенно мне понравилось», — сказал он, — «та сцена в первом действии, когда вы и девушки из Марлборо выстроились в два ряда, а после вдруг как наброситесь на этот смешной кожаный мячик. Боже, как я смеялся, когда вы позволили кардебалету из Марлборо убежать с ним. Ай-яй-яй! А вот это принадлежит кому-то, так и не научившемуся подтирать попу. Бирка с именем тут имеется? Мадисон, тебе, знаешь ли, следует уделять больше внимания личной гигиене. Для этого и требуется-то всего два листка туалетной бумаги, один для подтирки, другой для подчистки. О, как вы бежали в припрыжку! Счастливые вы создания за нападающими Марлборо! Но только мячика они вам не вернули, так? Все били им о землю, били, пока не перекинули через стойку ваших хорошеньких ворот. Это все судья, — сказал Гудерсон. У него на нас зуб. Ну, как бы там ни было, милейший Гудерсон, с фактами спорить невозможно. Этот дивный дневной спектакль не оставил никаких сомнений. Вам предстоит стать всеобщими любимцами города. И могут найтись лишенные совести мужчины, которые станут навещать вас прямо здесь, в вашей гардеробной. Они будут осыпать вас цветами, комплиментами, флакончиками венгерской воды и бутылищами самого дорогого шампанского. Опасайтесь таких мужчин, душечки мои, им нельзя доверять. А что? Что они нам сделают? Они сорвут нежные цветы вашей невинности и растопчут их. Это больно? Не очень, если заблаговременно принять меры. Ты приходи нынче вечером ко мне в кабинет, и я подготовлю тебя к этому процессу с помощью успокоительной мази моего собственного изобретения. Только надень что-нибудь зеленое. Тебе следует всегда ходить в зеленом, Джарвис. «Ой, а можно я тоже приду?» — спросил Рандалл, справедливо считавшийся общедоступной сахарницей своего пансиона. «И я!» — пискнул Харман. «Милости прошу всех!» Роберт Беннет Джонс рявкнул из-под душа. «А ну-ка, заткнитесь и одевайтесь, черт бы вас подрал!» «Ты тоже приглашен. RBD». «Я разве не дал это понять?» Беннет Джонс волосатый и крепкий. Вышел из душевой и, тяжело ступая, направился к Адриану. Картрайт уронил в корзинку с предназначенной к стирке одеждой свою регбийную фуфайку и покинул раздевалку, волоча за собой брезентовую сумку. Когда за ним захлопнулась дверь, он услышал резкий баритон Бена Джонса. «Ты омерзителен, Хилли! Тебе это известно?» Можно было бы задержаться, послушать великолепную отповедь Хилли, да что толку? Говорят, когда Хилли только появился здесь, у него были самые высокие отметки, какие новичок получал за всю историю школы. Однажды, в свой первый триместр, Картрайт набрался смелости и спросил Хилли, почему он такой умный, как упражняет свой мозг. Хилли рассмеялся. «Память, дорогой мой Картрайт, память есть мать всех муз. По крайней мере, так сказал этот... как же его... кто?» Ну, знаешь, как его там, греческий поэт, он еще Теогонию написал. Да как же его звали-то? На «Г» начинается. Гомер? Ничуть, дорогой. Не Гомер. Другой. Нет, не могу припомнить. Так или иначе, память — вот ключ ко всему. Картрайт отправился в библиотеку пансиона и взялся за чтение энциклопедии Чемберза. Пока что он добрался только до Бисмарка. В раздевалке Беннет Джонс рычал в лицо Адриану. «Просто-напросто омерзителен, мать твою!» Прочие присутствующие, некоторые из коих гордо выступали по раздевалке, протирая за шейки, свернутыми на манер горжеток полотенцами, в виноватом испуге, замерли на месте. «Ты долбанный пидор, и всех в пансионе норовишь превратить в долбанных пидоров!» «Я педик?» — произнес Адриан. «Но Оскара Уайльда тоже назвали педиком, и Микеланджело называли педиком, и Чайковского...» «Так они педиками и были», — сказал сарджент, еще один староста. «Ну что же, да, это верно», — согласился Адриан. «Готов признать, подобному доводу мне противопоставить нечего. В Впрочем, я говорю о другом. Моя дверь всегда открыта для тебя, RBD, равно как и для тебя, сержант. Что только естественно. И если кому-то из вас никак не удается поладить со своей сексуальностью, без колебаний, приходите ко мне и все расскажите. О, Господи Боже!